Ночь, как будто последняя. Что мне особенно нравится в биобезопасности, так это почти полное отсутствие бюрократии, рассмеялся Соломон, когда они с Уваровым шли по коридору к арсеналу. Заполняешь требования силовой поддержки и вперед громить злодеев и негодяев. Говорит Терри, что полное отсутствие бюрократии объясняется его службой в отделе специальных расследований, Иван не стал, но заметил. «Если торопиться, то можно и ошибиться». «Бывало», — тут же поинтересовался Соломон. «Однажды у коллеги случился сбой Доппеля. Он ввел ошибочный адрес, и мы ворвались в ювелирную мастерскую». Терри, понимающе кивнул и поинтересовался. «Много пропало?» «Не очень», — помолчав, ответил Иван и тут же рассмеялся. «Да ничего не пропало, конечно. Только покупателей напугали». «Хозяин подал в суд?» «Очень хотел, но сдержался. С биобезопасностью лучше не ссориться». «Разумное решение», — одобрил Соломон. «Ну, если ошибаться нечасто, то никто не обратит внимания». Пауза. Затем слегка удивленная. «Сбой Доппеля? И у вас проходит такое объяснение косяка?» «А что не так?» — удивился в ответ Уваров. «Доппели можно взломать». «Теоретически». «Теоретически они непробиваемые», — не согласился Иван. «А на практике их взламывают, несмотря на обещание Мех Юнайтед сделать в конце концов супернадежного электронного помощника». «И почему у них не получается?» — быстро спросил Терри. — «Я не айтишник, я безопасностью занимаюсь», — быстро ответил Уваров. — «Но ведь какие-то мысли у тебя есть?» — «Хочешь проверить, насколько я в теме?» — «А ты хочешь скрыть, насколько ты в теме?» — «Зачем?» — Иван пожал плечами. — «Разумному человеку и так все ясно. Мех Юнайтед не может сделать непробиваемых доппелей, потому что в них предусмотрен скрытый канал связи, по которому информация льется в Мех Юнайтед или напрямую в службы безопасности, в том числе в департамент. Тебя это смущает?» «Мы пришли», — Уваров толкнул тяжелую дверь. «Внутри постарайся обойтись без резких движений. Не знаю, как у вас, а наши оружейники нервных клиентов не любят». На этот раз Соломон не стал капризничать, а без звука направился вслед за Уваровым в арсенал департамента. Натягивать полный бронекомплект. Понимал, что рейд на базу преступной группировки, пусть и небольшой, может пойти непредсказуемо. Нужно быть готовыми к любому развитию событий и собой не рисковать. Спросил только: «Мы в машину влезем?» Потому что не хотел отказываться от выбранного внедорожника. В ответ услышал: «Ты в поле не часто ходишь?» «В поле хожу часто. А вот в рейды почти не выбираюсь». Что, в общем, вполне в духе детектива из отдела специальных расследований. «В бронекомплекте ты даже рулить сможешь», — пообещал Иван. «А наберешься опыта и даже плавать сумеешь». И Терри окончательно успокоился. И принялся с любопытством изучать снаряжение, честно признавшись, что надевает его всего третий раз в жизни. «В первый раз, когда сдавал тесты в академии. Второй — во время устроенных дарвинистами беспорядков». «Бог любит троицу», — хмыкнул в ответ Уваров. «Что?» «Присказка такая», — ответил Иван и тут же продолжил. «На тот случай, если забыл. Сам комбинезон сшит из кевлара 6.4. Пули непробиваемые, но, разумеется, попадание в незащищенные броней участки весьма болезненны. Бронепластины защищают грудь, живот, спину, руки и ноги. Они держат пулеметный выстрел с расстояния в 20 метров. Автоматные — почти в упор. Будет, конечно, неприятно, но терпимо. Теперь шлем. Он тяжеловат, надеваем его только выходя из машины. Но оно того стоит. Лицо закрывает пуль непробиваемая маска, с обратной стороны на ней будет отражаться текущая информация, как на умных очках. Когда активируешь шлем и введешь свой личный код, он автоматически подключится к твоему тактическому приложению, и ты на связи. Разбираться придется самому, но, надеюсь, не запутаешься». Последней фразой Уваров намекнул на то, что напарник не использует доппеля, и Терри решил воспользоваться моментом, чтобы вернуться к интересующей его теме. «Ты тоже не работаешь с доппелем?» «Я знаю», — кивнул Иван. «Расскажешь, почему?» «А ты?» «Я первый спросил», — рассмеялся Соломон. И вспомнил, что именно так он говорил в детстве. И улыбнулся воспоминанию. Иван улыбку поддержал, поскольку тоже все понял, и ответил. «Я не против того, чтобы департамент следил за мной в служебное время, это его право. Но только в служебное. А поскольку Доппель работает и докладывает круглосуточно, я решил его не заводить». «Не боишься заявлять подобное? Твои слова напрямую противоречат политике внутренней безопасности департамента». «Когда меня спросили, почему я не подключаю Доппеля, я так и ответил». «И тебя не отправили в отставку?» «Я тут что-то вроде деревянного электрического столба. Давно пора спилить и заменить на новый, но никто не хочет связываться». «Боятся, что если ты упадешь, случится грандиозный сбой?» «Не хотят распутывать накрученные на меня провода». «Логично». «А ты почему без Доппеля?» Отнекиваться от ответа Соломон не стал, в конце концов, искренность за искренность. «В первую очередь, я готов подписаться под каждым твоим словом, и не скрою, что отсутствие слежки в личное время имеет для меня столь же большое значение. Но главная причина моего отказа заключается в принципиальном несогласии с самой идеей Доппеля». Терри помолчал. «Когда-то давно, чтобы добраться до нужных сведений, приходилось часами, а то и днями сидеть в библиотеке, читать множество книг, выискивать нужную информацию, обдумывать ее параллельно в процессе чтения, получать дополнительную информацию, на первый взгляд не очень нужную, но она тоже усваивалась и помогала в размышлениях. И часто бывало так, что сведения, которые ты получал дополнительно, влияли на окончательные выводы больше, чем те данные, которые ты искал. Кажущийся недостаток работал на конечный результат». «Исследования были глубже, но отнимали много времени», — заметил Уваров, который понял, куда клонит напарник. «Оно того стоило», — убежденно ответил Терри. «Затем появились костыли, компьютеры, и нужную информацию стало найти намного проще. Проблема в том, что в книгах стали искать только нужную информацию по ключевым словам, а все остальные части и главы никто не читал. Пищи для размышлений стало намного меньше. И самих размышлений. Теперь же люди просто просят Доппеля найти нужную информацию и не интересуются, где он ее отыскал. Точно это данные или фейк? Никто ничего не проверяет, никто ни о чем не задумывается. Где работа ума? Где полет мысли? Где фантазия, которая тысячи лет тащила цивилизацию вперед? Где неожиданные решения?» «Думаешь, Доппели на такое не способны?» «Уверен, что не способны. Если люди окончательно разленятся, Доппелям придется научиться думать, чтобы выжить», — пошутил Уваров. Думал, что пошутил, но Соломон воспринял его слова серьезно. Замолчал, размышляя, а затем неожиданно спросил. «У Доппелей есть инстинкт самосохранения?» «А почему они должны бояться умереть?» — удивился Иван. «Они же Доппели». «Так ведь и генофлекс сделал нас бесстрашными», — медленно ответил Терри. «Кто сейчас боится умереть?» «Сейчас нет», — согласился Уваров. «Потом начнут бояться, когда даже генофлекс перестанет делать их сильными и здоровыми». «Тогда начнутся истерики». Соломон щелкнул пальцем по шлему. «Идем?» «Идем», — — подтвердил Иван, бросив взгляд на часы. «И помни, Терри, мы офицеры. Мы лезем под пули, только если нет другого выхода». «Я помню, Айвен», — кивнул Соломон. «Я не подведу». «Даже если там будет ад?» «У вас такое случается?» — притворно удивился Терри. Ворота в ад. Могло показаться, что это была самая большая вывеска «Мили чудес». Ярко-красные буквы, через которые то и дело пробегали электрические разряды, примерно на 5 метров поднимались над входной группой, стилизованной под выложенную из черепов арку, и была видна за пару кварталов. Привлекала внимание не только размерами, но и дерзкой, необычной формой. Внутреннее оформление было выдержано в готическом стиле. Серые стены, то ли из камня, то ли идеально его имитирующие. Мрачные черные свечи, толстые, наполняющие большой зал характерным запахом. Скульптуры, барельефы и фрески, посвященные мерзостям нечистых, все создавало атмосферу пребывания в гостиной сатаны. Сам он здесь не показывался, наверное, появлялся лишь в особых случаях, но слуг своих прислал в достаточном количестве. Официантки, чей наряд вызывал отнюдь не гастрономический аппетит, щеголяли изящными рожками и длинными подвижными языками. Бармены и вышибалы представлялись демонами. Их рога, в отличие от украшений официанток, были мощными и могли послужить оружием. Как и когти, которые они не прятали. Как и хвосты, заканчивающиеся острыми шипами. Эдмонд пообещал Альбертине самый запоминающийся московский кабак и, как признала себе молодая женщина, сдержал обещание. Меню соответствовало антуражу. В названиях блюд то и дело встречались слова «кровь», «жертвоприношение», «сваренные в котле», «толстый край грешника» и прочие отсылки к адской кухне. При этом блюда оказались не просто сносными, а весьма неплохими даже на взыскательный вкус Альбертины. А вино «Кровь нечестивца» и вовсе превзошло ожидания, оказавшись настоящим вином, а не тем напитком, который обычно подавали в местах для всех. «Ты никогда не задавалась вопросом, почему зло для них столь притягательно?» — негромко спросил Кравец, наблюдая за обыкновенной парой, общающейся с экзотической официанткой. Пара заняла соседний столик несколько минут назад, и теперь, обсуждая меню, они с неподдельным интересом разглядывали сексуальную демонессу. «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что сказал». Кравец едва заметно пожал плечами. «Причем дело не в том факте, что все новые изобретения они в первую очередь используют во зло, в качестве оружия». «Мы», — обронила Альбертина. «Что?» «Мы используем», — повторила владелица Мех Юнайтед. «Они ничего не изобретают и уж тем более не решают, как применить то или иное изобретение. Но я не согласна с тем, что в первую очередь они думают о зле. Вспомни. Узнав о побочном эффекте, они в первую очередь стали делать себя красивыми. Ну, сообразуясь со своим пониманием красоты. И уж потом занялись уродством». «Не уродством, а злом», — поправил молодую женщину Кравец. «Ну, пусть так». Мужчина за соседним столиком не сдержался и, словно невзначай, погладил бедро демонессы. Она оказалась не против. Спутница мужчины тоже. И разговор потек еще оживленнее. «Они используют красоту, чтобы сделать зло притягательным». «Иначе и быть не может», — с улыбкой ответила Альбертина. «Зло отвратительно по своей сути. Оно отталкивает даже тех, кто насквозь им пропитан, и потому вынуждено маскироваться, прятаться за красотой». «Как они прячут генофлексом свои внешние уродства и недостатки», — прошептал Кравец. «И это тоже». «То есть внутри они все злы». Несколько мгновений Альбертина смотрела спутнику в глаза, а затем неожиданно спросила, Эдди, почему ты не веришь в добро? Наверное, потому что знаю людей, сразу же ответил Кравец. Он не ждал вопроса, но был готов к нему. Ты их не знаешь, не согласилась Альбертина. Все твое общение ограничено нашим кругом. С ними я тоже общаюсь. Но ты не живешь среди них. Этого еще не хватало, проворчал Кравец, вновь переводя взгляд на соседний столик. Официантка приняла приглашение и расположилась между гостями. Мужчина попросил другую официантку принести шампанское. «Ты права, Альбертина. Зло делает все, чтобы выглядеть притягательно. Зло старается доказать, что оно такое же, как добро, только ему не повезло с пиаром. При этом очерняет добро, чтобы занять его место. А Геноплекс идеально этому способствует». Геноплекс штампует красоту, низводя ее до повседневности, оборачивает зло в красивую обертку и переманивает людей на темную сторону. А это неправильно. Это путь в никуда. Кравец вздохнул. И ты не права. Я верю в добро, но не верю в то, что оно достаточно сильно для победы над злом. И сделаю все, чтобы оно не исчезло из нашего мира. Подобного заявления, страстного, почти программного, владелица Мех Юнайтед от спутника не ожидала, поэтому ответить ей было нечего. Она ограничилась ничего не значащей улыбкой, глотком вина и вопросом. «Что мы здесь делаем?» «Хотел показать тебе место, где бурлит жизнь». «Ты называешь это жизнью?» «Оргия начнется ровно в полночь. И поверь, здесь будет на что посмотреть и в чем поучаствовать». «Ты действительно хочешь на мне жениться?» Альбертина вопросительно изогнула бровь, но вопрос задала шутливым тоном. «Мама сказала, что нашим семьям давно пора породниться». «Ловко вывернулся». «Еще нет, ты ведь спрашивала обо мне». Кравец помолчал. «Но я согласен с мамой. Наша свадьба будет выгодна всем. Кроме того, пора заводить детей, чтобы начать, в конце концов, пользоваться побочным эффектом». И машинально посмотрел на себя в ближайшее зеркало. Судя по всему, Эдмонду не нравилось, как он выглядел. «Надоело ходить в зал и глотать таблетки?» «Хочу вывести пару бородавок», — пошутил Кравец. Но до тех пор, пока он не обзаведется тремя официальными детьми, бородавки придется выводить дедовским способом, без геноплекса. Таким было жесткое правило семьи. «И что скажешь?» «Ты, наконец-то, делаешь мне предложение?» «Ну, рано или поздно тебе придется стать честной женщиной». «Давай не сегодня ночью». Несколько мгновений Кравец разглядывал Альбертину, после чего отсалютовал ей бокалом. «Договорились». «Прекрасный вид», — прошептала Джада. «Тебе правда нравится?» — в тон ей спросил Паскаль. «Конечно». «Я очень рад», — он мягко обнял девушку. Точнее, чуть крепче обнял, поскольку они прижались друг к другу почти сразу, как вышли на площадку Воробьёвых гор и остановились, разглядывая лежащую перед ними Москву. «Я люблю это место, потому что с него открывается естественный вид, и можно с легкостью представить, как сотни лет назад здесь стояли совсем другие люди и смотрели на реку, поля, рощи, и только далеко-далеко, почти у самого горизонта, виднелся город, церкви, дома, Кремль». «И они не знали, что ждет их потомков, не представляли, каким станет мир», — тихо произнесла Джада. «А ты сейчас думаешь о том, что ждет наших потомков?» — с едва различимой улыбкой поинтересовался Паскаль. «Нет», — она тихонько рассмеялась, — «я просто наслаждаюсь видом». На обыкновенный современный город с небоскребами, массивными и тонкими, переплетением автострад и наземного метро, бесчисленными огнями окон, фонарей, рекламы, вездесущих дронов. На современный, и одновременно старый город, ухитрившийся сохранить хоть что-то от того, каким он был когда-то, и продолжающий дышать воспоминаниями под панцирем бетона и стекла. «Что это за красная башня с желтой верхушкой?» «Это не башня», — ответил Паскаль. «Это колокольня с золотым куполом. Колокольня Новодевичьего монастыря». «Красивая». «Поэтому и оставили». «Все желтые верхушки — купола?» «Да». «Много», — помолчав, сказала Джада. «Московских церквей было еще больше. Их было 40 сороков». Паскаль вздохнул. И колокольный звон разносился по улицам и площадям, пролетал над полями и рекой, утыкался в Воробьёвы горы и взлетал к небу, где ему место. «Взлетал», — очень тихо повторила девушка. «Спасибо, что привел меня сюда». «Спасибо, что согласилась прийти». «Как я могла отказать?» «Сказать нет». «Нет». «Почему?» «Я поняла, что с тобой будет интересно». «Потому что я много знаю». Джада помолчала, а затем слегка откинула голову, чтобы затылком коснуться плеча, стоявшего чуть позади Паскаля. «Я поняла, что хочу пойти с тобой». «А я захотел пойти с тобой». «Ты ничего обо мне не знал и не знаешь». «Свидание — идеальный способ познакомиться». «Мы узнаем только то, что расскажем друг другу». «А разве этого мало?» — мягко поинтересовался Паскаль. И прежде чем Джада ответила, спросил. «Мне показалось, ты растерялась, услышав предложение встретиться». «Я не ожидала», — призналась девушка и торопливо добавила. «Я уже ходила на свидание». Торопливость показалась странной, однако развивать тему Паскаль не стал. Продолжил мягко. «Чем ты занимаешься?» «Я...» Вопрос почему-то заставил Джаду задуматься. «Я помогаю отцу». «Ты говорила». «Хочешь точный ответ?» «Да». «А зачем?» «Мне интересно». Что может быть естественнее его вопроса и его ответа? «Я занимаюсь аналитикой», — подумав, ответила девушка. «Его доппель не справляется?» «У меня получается лучше». «Немногие могут этим похвастаться». «Многие», — сказала Джада. «Люди тратят на анализ больше времени, но получается не хуже. И даже лучше». «Часто бывает так, что время очень важно». «Не всегда», — она прищурилась и продолжила. «Кстати, теперь я абсолютно уверена, что ты не хотел, чтобы те ребята сели на геноплекс, и отпугивал их». «Почему теперь?» «Потому что много о тебе думала и анализировала». «Я тоже о тебе думал». «И что ты обо мне надумал?» «Что ты самая необычная девушка из всех, которых я встречал». «Наверняка ты всем так говоришь». «Ты первая». Джада повернулась и посмотрела Паскалю в глаза. «Почему я должна тебе верить?» «Всем я говорил, что они особенные», — не стал скрывать мужчина. «А ты именно необычная». «Почему ты так решил?» «Потому что много о тебе думал». «Пытался меня разгадать?» «Нет». «Просто думал, позабыв о работе и даже еде. Вспоминал тебя и мечтал о встрече». «Мы договорились о встрече?» В ее голосе прозвучало легкое недоумение. «Разве нет?» «Я знал, что мы встретимся, и мечтал о нашей встрече». «Готовился?» «Мечтал». «Я не понимаю», — сдалась девушка. «О чем думала ты?» — спросил в ответ Паскаль. «Я... ну, я работала, потом поела, потом...» Джада улыбнулась, глядя Паскалю в глаза. Улыбнулась только ему. «Я тоже мечтала о встрече. «Ты мне скажи», — предложил он. «Я мечтала». Тон был чуточку недоверчивым, но радостным. «Я мечтала». И тогда он ее поцеловал. Очень крепко, в губы. «Теперь ты, наконец, расскажешь, почему недолюбливаешь Маридов?» — поинтересовался Терри. Неожиданное предложение вызвало у Ивана искреннее и абсолютно понятное изумление, которое он постарался выразить, ответив вопросом на вопрос. «Ты действительно считаешь, что сейчас самое время об этом говорить?» «А почему нет?» — удивился в ответ Соломон. «Мы продумали все детали рейда, отдали необходимые распоряжения, и теперь от нас мало что зависит. Пусть ребята отдуваются». Ребята, спецназовцы биобезопасности, прямо сейчас скрытно подбирались к базе новой группировки, адрес которой детективам любезно сообщил Зайнулло. Подбирались в замаскированных под гражданские фургонах, и, зная их умения и опыт, можно было не сомневаться, что бандиты до последнего момента не поймут, что их намертво взяли за горло. В буквальном смысле намертво. Детективы же неспешно ехали следом в своем большом внедорожнике, в котором стало несколько теснее из-за надетых бронекомплектов, но не настолько, чтобы Иван и Терри терлись плечами. Перед тем, как задать вопрос, Соломон отключил общую связь, а значит, можно говорить о чем угодно. «Расскажешь?» Терри настаивал, однако Уваров предпринял последнюю попытку уйти от честного ответа. «Маридов мало кто любит». «Я говорю о тебе». И в этот момент Иван сообразил, что Соломон знает. Конечно же, знает, досье ведь читал, а в личном деле та история расписана подробно. Но Соломону важно, чтобы Иван сам ее рассказал. Точнее, для их отношений это важно. «Да, чуть-чуть недолюбливаю», — признался Уваров. «И еще я понял, что это взаимно». «Какой же ты догадливый». «Я пристрелил 5 Маридов во время бунта дарвинистов». «Просто так или по делу?» — деловито осведомился Терри. «Они мародерствовали, а когда мы встретились, как раз собирались насиловать гражданскую. Я думаю, она стала бы не первой жертвой этих тварей». «Обставил все грамотно, как перестрелку?» «Там и была перестрелка». Иван выдержал короткую паузу. Но один из Маридов оказался братом Шамиля. «Главаря постбона?» «Ага». «И Шамиль не объявил тебе кровную месть?» Этим вопросом Терри показал, что разбирается во внутренней кухне Москвы намного лучше, чем демонстрирует. Но Уваров сделал вид, что пропустил оговорку мимо ушей. «Шамиль собирался объявить кровную месть, и сначала меня даже хотели перевести в другой город. Но после бунта все обозлились, приходили в бешенство на ровном месте. И Янг, когда узнал, какие неприятности мне грозят, принял решение показать городу, что биобезопасность на какое-то время разучилась шутить. Янг сообщил Маридам, что я действовал по инструкции, что лично его мои действия полностью устроили, и вопрос закрыт. А если с меня хоть волос упадет, биобезопасность сотрет постбон в порошок и начнет с семьи Шамиля». «И они утерлись?» «Ты же знаешь Янга, он умеет вести переговоры». «Круто», — оценил Соломон. «Не ожидал, что Джереми так сыграет». «После бунта все обозлились, и он не исключение», — усмехнулся Иван. «Но если бы дело ограничивалось переговорами и заявлением, урока бы не получилось, а я до сих пор ходил бы, оглядываясь, или был бы мертв. К счастью, один из помощников Шамиля решил продемонстрировать удаль, чем здорово нам помог. Звали его, кажется, Магой, ну или как-то так. Мага решил взять на себя кровную месть босса и громко заявил, что мне не жить. Хотел он меня убить или бахвалился, я так и не выяснил, потому что через пару часов после заявления к Когда мага летел домой в своем дорогом коптере, мы перехватили управление, подняли его на 1200 метров и вырубили двигатели. А заодно на сутки отключили Маридом все остальные устройства — дроны, мобили, внутреннюю сеть. В общем, все, что они покупают у корпораций. «И они не смогли ничего починить?» — удивился Соломон. «Чтобы чинить, нужны знания, образование, интеллект. А единственное, что у Маридов есть на продажу, — это звериная жестокость. Во всем остальном они в каменном веке. Мы им это продемонстрировали, и они успокоились». «Уверен, что успокоились?» «На моем примере биобезопасность показала Маридам, что их товар нас не интересует, у нас есть такой же. Даже лучше, качественнее, потому что обеспечивается полным технологическим превосходством. Что если они попробуют нам что-то навязать или выдвинуть свои условия, мы будем бить их, пока не устанем, а потом передохнем и будем бить снова». «Понятно», — протянул Терри. Навигатор показывал, что очень скоро они будут на месте. Имело смысл вернуть связь с остальными группами. Но Соломон помедлил. «Сейчас тоже работаем наотмашь?» «План Кувалда», — сухо подтвердил Уваров. «Кладем всех, кто не сдастся. Охотимся только за главарем или его помощниками. Нам нужна ниточка к поставщику». И включил связь. Как правило, перевалочные базы контрабандистов находились в складских комплексах, прилегающих к крупным транспортным узлам, портам или железнодорожным станциям. Такие комплексы занимали огромные территории, и полицейским нужно было крепко постараться, чтобы отыскать нужный контейнер среди тысяч и тысяч других. Именно в таких, относительно безопасных местах партии левого генофлекса ждали заключения сделки, а затем разъезжались по клиентам. Однако новичков, Зайнуло сказал, что они называли себя докторами, ни на один из крупных складских комплексов не пустили, ведь они еще себя не показали. Поэтому доктора обосновались на продовольственной фабрике, на которой изготавливали и расфасовывали питательную смесь для кухонных автоматов. Калорийные растительные брикеты, изображающие котлеты, бифштексы, фрикадельки, лангеты, шницели и прочие похожие товары. Прикрытие можно было назвать отличным, поскольку на энергично работающую фабрику постоянно приезжали то поставщики, то клиенты, а товар перевозился на всем возможном транспорте, начиная от гигантских фур и заканчивая дронами. И невозможно, а точнее, очень трудно было понять, что за беспилотники кружат над территорией. Грузовики, ожидающие вызова на рабочую платформу, или боевые дроны, готовые защищать устроившихся на фабрике докторов. Помимо левого генофлекса, эта группировка считалась крупнейшим поставщиком наркотиков на северо-западе, так что средства на грамотную защиту у докторов были. «Они хорошо о себе позаботились», — доложил командир группы электронной разведки, которого штурмовики по привычке называли оператором. Спецы биобезопасности изучали фабрику уже несколько часов и могли рассказать о ней много интересного. «Половина беспилотников над объектом — боевые, с возможностью автономной работы, вооружение пулеметно-ракетное. Ближайшие коммуникационные вышки заминированы, сигнал на уничтожение, скорее всего, придет автоматически, поэтому рекомендуем перевести всю связь на спутник». «Принято», — проворчал в эфир командир спецназа по прозвищу Дед. «Что на земле?» «Ограждение по периметру они обновили, выглядит обыкновенным, но в действительности это маскировка, и под дешевым профилем спрятана профессионально установленная преграда со скрытыми пулеметными точками. Ворота из бронеплит». «Молодцы», — одобрил Дед. «Они еще не окрепли и опасаются конкурентов». Доктора хорошо позаботились о своей безопасности, однако принятые ими меры могли остановить других бандитов, ну, может, полицию, но только не биобезопасность. «Как мы войдем?» — поинтересовался Соломон. «Через главные ворота». «Будете их взрывать?» «Зачем?» Изучив фабрику, электронная разведка предложила план штурма, который дед одобрил. Поэтому спецназовцы отправились в рейд внутри гигантского грузовика, выглядевшего абсолютно невинно, как любой другой беспилотный грузовик. Операторы подделали его сетевые данные, взломали докторов, поместили данные грузовика в список ожидаемых, и бандиты сами пропустили его внутрь. Операторы могли бы и ворота открыть, но тогда бы тревога началась раньше. А так грузовик неспешно въехал во внутренний двор, остановился в удобном для штурмовиков месте, и только после этого дед дал сигнал атаковать. «Вперед!» И первыми из огромной фуры вылетели автономные боевые дроны. Десяток больших, ударных, взявших под контроль территорию, и полсотни легких, способных без труда залетать и действовать во внутренних помещениях стандартного размера. А по бандитским беспилотникам, которые прикрывали фабрику с воздуха и ударили. Операторы биобезопасности умели маскировать свои боевые машины намного лучше докторов. И они не ошиблись в том, что сигнал на уничтожение вышек поступил автоматически. Отголоски взрывов долетели в тот самый миг, когда из фуры выскочил первый спецназовец в бронекомплекте. Вышки рухнули, но этот факт ничего не мог изменить, потому что земля, так же как и воздух, полностью контролировалась биобезопасностью. При этом, кто именно явился на фабрику, скрывать спецназовцы не собирались, об этом верещали дроны и сообщалось из установленного в фуре громкоговорителя. «Внимание! На территории фабрики проводится операция Департамента биологической безопасности. Если вы безоружны, лягте на землю лицом вниз и сцепите руки на затылке. Если вы вооружены, сначала положите оружие, затем лягте на землю и сцепите руки на затылке. Сотрудники Департамента биологической безопасности должны видеть ваши руки. Держите руки на виду и в точности выполняйте указания сотрудников. В противном случае огонь будет открыт без предупреждения. Внимание!» Психологическая атака оказалась более эффективной, чем физическая. Слово «биобезопасность» производило на бандитов магический эффект. Услышав его, вооруженные люди испытывали непреодолимое желание разоружиться, поскольку знали, что столкновение со спецназом им не пережить. В результате, через 4 минуты после начала штурма, сопротивление продолжали оказывать только автономные дроны докторов. Еще через 2 минуты они закончились, и на фабрике наступила тишина. «Живых много?» — поинтересовался Уваров. «Все живы», — бодро отрапортовал дед. «Пару раз по пластинам постучал пацанам, но без последствий». «А что со злодеями?» «Почти все живы». «Тогда мы сейчас приедем». Штурм Иван и Терри переждали за пределами фабрики. Их включили в линию оцепления, но теперь им требовалось посмотреть на захваченный товар, а главное — провести первичный допрос. «Ворота, откройте», —